Глава 4. Апрель 1864 года. Ричмонд. О, бал, как много в этом слове. Реально много, и особенно для почти новорожденной империи. Большая часть аристократии которой всего несколько лет назад и думать не могла о получении всех своих титулов и вливании в недружную, но таки до семью, европейских дворов. Не могла, но именно это и получила. Теперь же торжественные приемы и балы по тому или иному значимому поводу стали неотъемлемой частью Ричмонда. Организаторы. Они были не абы какими, а прибывшими прямиком из Северной Пальмиры, а уж в Санкт-Петербурге знали толк в подобного рода развлечениях. Что же до поводов? Торжества после коронации, затем в честь помолвки Владимира Романова с Лаурой Боригар, первая годовщина победы в войне с США. Поводов реально хватало, и назвать их мелкими ни у кого язык бы не повернулся. Вот и сегодняшнее торжество было связано с новой победой, пусть и над откровенно слабым противником. Исчезновение с карты мира такого государства, как Гаити, и раздел онного между Испанией и нашей империей. Приглашения были разосланы всем значимым персонам, причем не только из числа обитающих в пределах столицы. Генералитет, действующий и находящийся в отставке, видные плантаторы и зарождающиеся промышленники, аж целых 7 губернаторов, сумевших временно переложить дела на заместителей. Губернаторы, да, прибыл даже Уэйд Хэмптон III из своей далекой солнечной Калифорнии, специально подгадав деловой визит к намечающемуся событию. Что за дела? Хлопоты по дальнейшему развитию золотодобычи, а также кипящим работам по прокладке трансконтинентальной железной дороги. Что первое, что второе было очень важно и сулило еще большие выгоды как для Калифорнии, так и всей империи. Да и еще один проект следовало обсудить, для чего присутствие калифорнийского губернатора было отнюдь не лишним. Касаемо дорогих для меня женщин, одна все еще была там, за океаном, находясь со своим супругом и моим другом по совместительству в свадебном путешествии. Вторая – Мария. Сестренка с ядовитым характером и ехидным взглядом на мир. Рассматривала все эти балы как очередную полезную возможность понаблюдать за интересными ей в профессиональном плане персонами. Хотя и принарядиться, показав свету очередное шикарное платье, тоже не забывала. Возможности-то для этого имелись большие, а чисто женская страсть выглядеть шикарно у нее тоже была развита так, что порой просто ой. Ну и Вайнона. Диковинка всея Ричмонда, но именно из-за этого пользующаяся всеобщим вниманием. От чисто женской одежды тут ей отвертеться не получалось, но даже так было видно, что мисс Килмер предпочитает нечто более прагматическое и военизированное по возможности. Для некоторых же совсем замшелых консерваторов имелась своего рода палочка-выручалочка, полученный по итогам войны чин и награды, причем чин солидный, как для нее, лейтенант дикой стаи, а она считалась гвардейским подразделением. Переносим в реалии табеля о рангах, заимствованного из Российской империи, переводим здешнего простого гвардейского лейтенанта в подпоручика той же гвардии и вуаля. Десятая ступенька в табеле, что как для начала неплохо. Награды, опять же, хоть и не в классическом виде, по причине неуместности онных на женском платье, а заменитель в виде лент определенных цветов. Как ни крути, а девушка успела поучаствовать во многом, проявив себя вполне достойно. Нравилось ли самой Вайноне присутствовать на подобных мероприятиях? Сперва малость опасалась, затем привыкла, а сейчас и вовсе находила определенное удовольствие, особенно если удавалось немного эпатировать кое-кого из собравшихся. А вот танцы для страстной и горячей индианочки, они были слишком спокойными, медленными. Но за неимением лучшего годились и они. Жаль, что из меня партнер был так себе. Увы и ах, но скольжение в танце по паркету не то что в число талантов не входило, а получалось лишь самую малость получше, чем попытки, к примеру, петь. Учитывая полнейшее отсутствие голоса, можно понять, как хорошо выходило с танцами. Уже факт того, что ухитрялся не оттоптать ноги партнерши, был большим таким достижением. И поводом улыбок со стороны Вайноны, Мари, других близких людей и хороших приятелей. С. Страдания. Это было мое состояние, когда девушка вытаскивала меня на очередной танец. Но приходилось улыбаться и делать все зависящее, чтобы доставить ей предельно возможные положительные эмоции. Давняя моя слабость, с которой даже не собираюсь бороться. Делать так, чтобы у моих спутниц и близких во всех отношениях леди все по жизни было хорошо. Как в целом, так и в частностях. Вот смотрю на тех же Джона и Сильвию, и даже мало-мало, завидно становится. Друг-то мой тоже с детства танцем не обучался, а вот глядишь ты. Впитывает эти полезные в светской жизни знания, словно губка, быстро и беспроблемно. Про его супругу и говорить нечего. Изящно, элегантно, да и настроение сегодня лучше некуда. Видимо, немного ослабило сидение на диете. Этом вечном кошмаре всей прекрасной половины человечества. Первые роды для девушки, они как рулетка. Кому-то везет, и обмен веществ сохраняется прежним. Другим же куда сложнее, и приходится, если хотят сохранить хорошую фигуру, ограничивать себя в той или иной степени. К несчастью для себя и мужа. Бывшая МакГрегор оказалась из второй категории. «Наблюдаешь?» — шепнула на ухо сестренка, неожиданно оказавшаяся рядом. «Но ты лучше не на наших друзей смотри, а на гостя. С ним могут быть сложности. Не сейчас, потом». Уж в этом и хочется сомневаться, да не получается. Процедил я сквозь зубы, глядя на потенциальный источник проблем. До сих пор так и не поговорили как следует, ускользает, словно угорь. Его бы способности, да в нужном для всех направлении. Тут Мария и сказать-то ничего не могла. Соглашалась на все 100, но вот сделать что-либо или нет? Поймав мой вопрошающий взгляд, она вымолвила. «Император очень любит танцевать со мной и говорить о самом разном. Я для него необычна. Немного пугаю, сильно привлекаю, заставляю обращать на себя внимание очень многих. Хорошо, что наш общий друг-канцлер не страдает подозрительностью». «Верит. И правильно делает». «Ага, но я о другом. И уже кое-что сделала для тебя, братик. Император снова напомнит, что с тобой надо разговаривать, а не уклоняться, отделываясь улыбками и парой фраз». Киваю с улыбкой на лице, показывая, что очень ценю стремление Марии помочь. Это на самом деле так. Но одновременно не могу избавиться от ощущения, что все это мартышкин труд. Объект очень уж противоположен всему тому, что для меня ценно и значимо. Еще чуть-чуть, и можно было бы назвать идеологическим противником. И если все будет идти в том же направлении, так оно и будет. Очень чрезвычайно плохой тогда случится расклад. Далеко не сразу, если без разного типа форс-мажора, но с образовавшейся привычкой планировать на много лет вперед. Кто же был этой самой проблемной персоной? Никто иной, как цесаревич Российской империи, Николай Александрович, прибывший сюда, в Ричмонд, по настойчивой рекомендации своего отца-императора к другому императору, своему родному младшему брату. Цесаревич, как человек, неплохо подкованный в делах исторических, еще тогда, во времена много лет тому вперед. Я кое-что читал о нем и его пристрастиях. Они являлись ни разу не полезными для Российской империи. И хвала богам, так и остались невоплощенными в жизнь по причине неожиданной болезни и смерти цесаревича в юном возрасте. Но тут-то уже совсем иная реальность. Рассчитывать на условную упругость мира я бы не стал. Слишком уж рискованная ставка, а рисковать без крайней на то нужды я ни разу не любитель. Чем же он был так опасен для выстраиваемых нам планов развития Американской империи? Либерализм. Он не просто затронул что-то там в душе, а прочно и основательно встроился в саму основу личности цесаревича. Отец, император Александр II, порой просто не был в состоянии понять своего сына и предполагаемого наследника. До такой степени, что даже попытки найти общий язык далеко не всегда заканчивались успешно. А вот конфликты и даже ссоры случались, да еще как. Воспитание и персоны тех, кто его осуществлял. Пожалуй, именно там следовало искать корни произошедшего с цесаревичем. Воспитатель цесаревича, граф Сергей Строганов, являлся, несомненно, выдающимся просветителем, покровителем ученых, а заодно и показавшим мужество и талант генералам. Но вот именно на ниве воспитания у него было сложно. Один из приближенных императора Николая I, стоявший на бесспорно консервативной платформе восприятия государства. Он упустил донесение сего до главного своего воспитанника, попавшего под влияние либеральной партии. Не могу быть уверенным, но похоже, что счел достаточным давать знания и только. Вот и проморгал влияние на юного Николая Александровича разных субъектов. Наиболее ярким и опасным из которых был такой выдающийся оборотень, как некто Борис Николаевич Чичерин. Знакомая фамилия? Ага, и еще какая? Печально известная пакость, она же нарком Чичерин, сыгравший значительную роль в бытие СССР. Приходился Борису Чичерину племянником. И ситуация тут, как оказалось, была отнюдь не варианта «в семье не без урода». Тот Чичерин, который в моем времени был педрилой, революционером и всем к этому прилагающимся, не на пустом месте нарисовался со всеми ментальными пороками. Чтобы удостовериться, достаточно было повнимательнее изучить жизнь Бориса Николаевича Чичерина. Вроде как поддерживал в обществе репутацию консерватора, но стоило как следует присмотреться и... Добро бы простое знакомство с Герценом в давнюю пору, когда еще не было ясно, что из себя это существо представляет. А нет, уже когда взгляды этого искреннего ненавистника Российской империи, в частности, и самой России в целом, уже были ясны всем, кто давал себе труд хоть немного поразмыслить, Чичерин проявил свою суть. Тут ведь не только встречи с давним знакомым, но и печать статей, в издаваемых им сборниках вполне себе определенного толку. Да и не Герценом единым. Были и иные крепкие связи в среде либералов, к которым он и сам относился, пусть и пытался в понятных целях мимикрировать под государственника и патриота Российской империи. И вот этот человек в последние пару лет являлся одним из наставников цесаревича, который и без того был склонен к либеральным идеям. Просто швах, и сложно что-либо сделать, ведь не один он там такой был. Вот и сформировался цесаревич, ни разу не похожим по мировосприятию даже на отца, не говоря уже о деде, Николае I, который, если внимательно приглядеться, был на императорском престоле более чем уместным и успешным в своих действиях. Ну не считать же за провал сложности в войне, по сути со всей Европой плюс Османской империей. И то, мир был подписан его наследником, который при онном действии проявил откровенную слабость, согласившись на нейтрализацию Черного моря. Мда, согласился. Но вот нынешний цесаревич готов был пустить по ветру саму идею империи, пойдя даже не по-британскому, там-то как раз слабых мест было мало, а по французскому пути со всеми этими заразами, вроде до конца непридавленного якобинства и прочего свободу равенства братства, будь оно неладно. Если тебе удастся, сестренка, то буду в очередной раз признателен. «Мы семья, Вик», — улыбнулась Мария. Искренно, от души, что на людях вообще случалось крайне редко. «Если не мы, то кто? Я, как и ты, мало кому верю». «Факт. Ну так и работа у нее способствует подозрительности, а также склонности видеть людей такими, какими они являются на самом деле». Хотел было продолжать развлекать Вайнону, как очередным танцем, так и своим невеликим умением это делать. Но тут заметил приближающегося ко мне российского посла, генерала Штекельберга. Как в конфедерации оказался в роли посланника, так и до сих пор пребывал в этой должности, ставшей из откровенно второстепенной, одной из ключевых. Почему? Для начала успел наладить хорошие связи, быстро перестроился с окружения Дэвиса на наше с Боригаром. Ну а потом и правильно себя повел при трансформации конфедерации в империю, хорошенько поработав при сглаживании шероховатостей, переходного периода, которого при всем желании избежать не получалось. Вот и к чему столь грамотно ведущего себя кадра менять? Хотя Горчаков, князенька хренов, мог бы попробовать заменить на какого-то профранцуза, но подобный афронт вполне мог вызвать реальное раздражение Александра Николаевича. А раздражение императора в теперешних условиях могло привести и к отставке старого, опытного проводника французских интересов. Потому все и оставалось на своих местах. «Эрнст Густавович, приятно видеть вас добрым и в полном здравии». «И я рад видеть вас, Виктор. Леди Мария». Последовал поцелуй руки сестренки. Затем короткий поклон в сторону находящейся на достаточном расстоянии Вайноны. Все согласно этикету, который генерал и дипломат знал, если не в совершенстве, то близко к этому. Вчера довелось беседовать с месье Адольфом Лефло, и некоторые слова из этой беседы вам стоит узнать». Улыбаюсь, понимая, что французский посол, пусть и ведущий себя предельно тихо и вежливо, исполняющий приказ своего императора не лезть на рожон до тех пор, пока не поступит соответствующая команда. Просто так в русское посольство не явился бы. Будучи же профессионалом, понимал, что генерал Штекельберг с высокой степенью вероятности передаст часть разговора кому-то из верхушки Американской империи. Может, мне, может, Тумпсу, или кому-то еще, имеющему прямое или вроде как косвенное, но на деле прямее некуда, отношение к дипломатии и сопутствующим ей интригам. Любопытно, что же император Наполеон III решил столь заковыристым путем донести до нашего сведения. И да, вот еще, Вайнона, не мучай свои очаровательные ушки. Ты же морщиться начинаешь, когда пытаешься прислушиваться в этой полной шумов атмосфере. А морщиться для девушки вредно. От этого морщины раньше времени появиться могут. Пристыдить этот веник на паровой? За неимением электрической тяги? Смешно. Помимо меня это понимали все, кто с ней сталкивался. Дитя природы в какой-то степени. Она стремилась узнавать новое. Но и старые привычки никуда не исчезали. Просто малость лакировались, дабы можно было вращаться в высшем свете без совсем уж жестких залетов и пролетов. Местами вполне себе современная и эмансипированная девушка. Местами же откровенная инфант терибль. Ну да, это нормально. Ричмондскому свету подобное только на пользу идет. Возвращаясь к нашим французам, делаю паузу, смотря на легко подавившего смех Штекельберга и таки до хохотнувшую Мари, после чего продолжаю. Парижский трактат или Гаити? На сей раз пальцем в небо, Виктор. Покачал головой Эрнст Густавович. Трактат будет денонсирован в июне, и мы готовы к тому, чтобы очень быстро восстановиться на Черном море. Сначала только там, а потом, при поддержке политической и не только, объявить о том, чего не удалось сохранить раньше. Париж в бешенстве, но ничего не может сделать. Гаити, они потеряли. Вы с Испанией подобрали то, что они поднять не смогли за десятилетия. И еще показательно устраиваете отмщение из-за французов, которые там сгинули, кроме прочих. Тогда... Дакота! Их-то она каким боком затронула? Мое удивление было абсолютно искренним. Франция еще с давних пор потеряла все позиции на континенте, за исключением недавнего, но очень ограниченного возвращения в Мексику. И уж точно дела североамериканских индейских племен и их конфликтов с Вашингтоном не имели отношения к парижским интригам, даже учитывая заковыристые пути, по которым ползали мысли в голове Наполеона III. «Это услуга, а не собственная инициатива, Виктор!» «Совсем скоро в Кале состоится встреча Наполеона III и Виктории. Мой император попросил сказать об этом и о другом». «Новый старый альянс. И турки туда же?» «Пока нет. Но все может случиться». Без промедления ответил на заданный Марией вопрос посол. «И этот альянс не будет прямым и агрессивным. Не против нашего с вами альянса». «Это да». При нападении на Россию автоматически последует удар по островным колониям Британии, в Карибском море и поблизости, а также по Канаде. Или не по Канаде, а по США. Стоп, а ведь вот в чем могла собачка порыться. Виктория изволит беспокоиться, что мы хотим очередного расчленения ее будущей-прошлой колонии? Другого объяснения нет. Положение нынешнего президента, Ганнибала Гэмлина, уже стало неустойчивым. Но этого Ее Величество вместе со своим верным паладином, Пальмерстоном, и добивались. Чересчур быстро, слишком сильно. Выкармливаемый ими Юнионистский союз совсем недавно покинул колыбель, а Гэмлин еще не сделал всех ошибок, которые должен. Над уже вторым по счету президентом США витает болезнь под названием «прогрессирующее слабоумие», Эрнст Густавович. Усмехнулся я. Один освобождает черномазых и предоставляет им все права, при этом притесняя основу своей власти, нормальных белых людей. Вдобавок делает врагами пусть небольшую, но лучшую часть своей страны, ее элиту. Результат наблюдает весь мир. Его же преемник и аболиционист самого радикального толку ничего не исправляет, лишь усугубляет. А еще создает себе новую проблему буквально на ровном месте. Индийские племена горды, А еще видят, что их ставят ниже негров в новых реалиях. И если в Вашингтоне резко и быстро не образумятся, то исход может быть каким угодно, только не тем, что ждут в том же Лондоне. Штекельберг изображал полное, невозмутимое спокойствие. А может, даже не изображал, относясь ровно ко всему тому, что не имело непосредственного отношения к российским делам и не влияло прямо и круто на союзников его родной империи. Действительно, ну вот какое ему дело до волнений в Дакоте и возможного кризиса власти в Вашингтоне? По большому счету, это ничего не изменит. Да и США никак не выбраться из затеянной бритами интриги. Другое дело, что Виктория и лорд Пальмерстон хотят провести возвращение бывшей колонии совсем уж без сучка и задоринки. Но всем тут присутствующим на их хотелки банально положить. Император Всероссийский понимает, что вам не нужна ни новая война с США, ни развал того, что от них осталось. Но поднявшийся шум... Индейские резервации формально независимы от Вашингтона. Ангельским голоском пропела Мария. Они имеют право защищать свои земли и свои жизни. А наша пресса может поддерживать словом и авторитетом их стремления. Но не больше? Не больше, Эрнст Густавович. Успокоил я посла. Хотя мы оставляем за собой право предоставления политического убежища тем, кто его попросит. И оставляем за ними право считать земли племен своей собственностью при любом исходе. В этом никто не сомневается и не будет возражать. На землях Российской империи. Вот и поговорили, выяснив кое-что новое и прояснив позиции обеих союзных сторон. По большому счету, такие вот торжественные приемы и балы служат не только для развлечения, но и для таких вот встреч. Глупец тот, кто этого не понимает. Вдвойне глуп, кто понимает, но при этом не использует. Танцы, разговоры за столиками с напитками и закусками. И за иными слотами, уже карточными. Именно за такой стол я и попал спустя некоторое время. Не в одном из больших залов, а в отдельной комнате, в компании всего троих человек, принимающих участие в игре, и одной, чисто наблюдающей. Та самая игра, где, собственно, игра лишь внешний фон, предлог для разговора, пусть и требующий к себе определенного внимания. Вид игры, набравший популярность в России и активно распространяющийся тут, в Америке, преферанс, известный мне еще с далекого будущего. Кто игроки? Помимо меня и сестренки, император Владимир Александрович и его старший братец Цесаревич. Игра на четверых с одним находящимся на раздаче и тремя игроками. Раздающий, понятное дело, меняется от сдачи к сдаче. Ну а в качестве любопытного наблюдателя, понятное дело, что одна индианка даже сюда ухитрилась проскочить, сделав умильную мордашку и тем воздействовав на чувствительного к подобному Владимира. 17-летний и 20-летний отпрыски дома Романовых. Младший уже получил императорскую корону. Иной империи и совершенно неожиданно для себя. Другой же еще долго, если не случится чего-то трагично неожиданного, должен был оставаться лишь наследником. Более того, далеко не стопроцентным, поскольку монархия – народ особенный. В том числе относительно законов престола наследия, которые способны поменять тем или иным образом, учитывая же сложные отношения цесаревича с отцом. Все могло быть. Братская любовь. Тут главный вопрос не в степени оной, а в самом ее наличии. Слишком разные они люди. Да и существующие различия между этими двумя Романовыми за последнее время лишь обострились. Убежденный даже в юные годы консерватор Владимир, став императором, попал в такую среду, которая всячески углубляла и развивала эти его грани личности, пусть и причудливо переплетала с передовыми правами и свободами. Впрочем, лишь для тех категорий граждан, которые в империи считались своими. Ничто не ново под луной. Достаточно было вспомнить Римскую империю в годы ее наивысшего расцвета. Там ведь тоже граждан как таковых, пользующихся всеми правами и привилегиями, было не столь уж много. И второй Романов, Николай Александрович, который уже не мог не смотреть на младшего брата несколько сверху вниз. Этак с покровительными нотками. Более того, отец послал сына и наследника не просто к брату, а к сидящему на троне империи союзнику, которому нельзя приказать. Можно лишь попросить. И не только у него, поскольку Владимир был не абсолютным монархом, а конституционным, вдобавок ограниченным несколькими серыми кардиналами, что не особенно-то и скрывались. Та еще ситуация для самолюбия в юноше с либерализмом в голове, не правда ли? И вот мы четверо за карточным столом, а сам император американский раздает карты, делая это с таким небрежным аристократизмом и показывая большую практику. 10 карт у каждого в руке, 2 остаются на столе как будущий прикуп или затравка для распасов. Чувствую сзади дыхание Вайноны, что с любопытством пырится в мои карты. Тоже мало-мало понимает. Успела вершков нахвататься, но тут и места больше нет. И вообще, уровень пусть подтянет. «Пас», — произнесла Мари, бросив лишь один беглый взгляд на карты, и тут же свернула их веер. «Раз». После некоторого раздумья изрек цесаревич. «Раз. Значит, 6 пик. Минимальная ставка. Но можно повышать вплоть до предела. Но помимо мизера, его объявляют отдельно и сразу. А перебивается он лишь одной из ну совсем старших заявок, которые встречаются еще реже, собственно, мизера. Но не будет распасов, что мне по-любому в плюс. Больно карты для них неподходящие. Длинная бубна, но без туза плюс пиковый марьяж. Что ж с тузами-то такая непруха? Ни единой карты этого типа, но в то же самое время от игры отказываться нельзя было в любом случае. Младших-то карт нет вообще. Ни семерок, ни восьмерок. Забавный расклад достался. Чего уж греха таить. Раздумья заняли секунды 3, после чего прозвучало единственное слово. 2. То есть я обязался играть шестерную же игру. Но объявляя козырем минимум трефы, а не пики. Потом могло бы последовать 3, то есть 6 бубен и 4, то есть 6 червей. Ну а потом уже символьных обозначений не водилось. Объявляли бы классические наименования. 6 без козырей, 7 пик и так далее. Пас. Легкое облегчение в голосе цесаревича? А пожалуй, так оно и есть. Значит, карта так себе. Мог объявить игру исключительно из-за нежелания распасов. Торги меж тем закончены. Пришла пора вскрывать прикуп. Вот его Владимир Александрович и вскрыл, предъявив всем на обозрение пикового туза и 9 треф. Одна карта ну просто совсем не в тему. Другую выбросить обратно. Только не стоит этого показывать, понятное дело. Держу морду кирпичом, беря прикупные карты к себе в руку. Причем так, что не видно, куда именно я их воткнул. Дабы по сбросу не догадались, чисто по внешним признакам. Ясен пень, что тут вряд ли подобными легальными. Но все же специфическими фокусами пользоваться будут. Но у меня привычки, от которых отказываться даже не думаю. Причины просты. Постоянная бдительность и талика разумной паранойи никогда не вредили. Зато жизнь и здоровье спасали многим. А привыкнешь расслабляться сверх меры там, тут. В конце концов потеряешь хватку с печальными итоговыми последствиями. Бубны, 7. И после услышанного от цесаревича слова «пас» раздается ехидный комментарий Марии. «Кто играет 7 бубен, тот бывает огорчен». «Это ты так на вис намекаешь, сестренка?» «Нет, тоже пас. Ты сам кого угодно огорчишь, Вик». Вот и состоялась первая сдача. Удачный для меня задел. В пулю пишется 4. А вот у моих визави ничего в плане записанных. В мою сторону вистов. Посмотрим, что будет дальше. А заодно начнем переходить от собственной игры. Она-то служит лишь декорациями, пусть и довольно интересными, к настоящему разговору. Так и случилось. Спустя еще несколько сдач, за время которых удалось сыграть шестерную и неплохо подсадить паровозик, сестренки на неудачных для той распасах, пошел настоящий разговор. Как раз во время того, как император поймал волну и объявил мизер. А раз объявил, то должен был предоставить список имеющихся у него после взятия прикупа карт. Вот и старался, выводя каллиграфическим почерком нужную для соперников инфу. Зато цесаревич, тот сейчас был вне игры, а потому более чем мог отвлечься на мои слова, кои к игре ни разу не относились. Участвующие в войне прямо или косвенно должны получать ощутимую выгоду. Гаити стерто с мировой карты, а земли частью вернулись исконным владельцам, то есть испанской короне, а частью влились уже в нашу империю. Однако, как я говорил, американская и российская империи связаны воедино и политическими, и кровными узами. «А скоро будут связаны еще сильнее», — улыбнулся Владимир, не отвлекаясь от листа и карандаша. «Понятно, на кого намекает». Я уже написал отцу, что стоит задуматься и о связях с испанским домом Бурбонов. Мы, Романовы, с ними до сих пор не роднились. Упущение с нашей стороны. Это его величество изволит мало-мало перегибать палку в силу своей юности. И не шибко большого, мягко сказать, опыта. В плане того, что раньше Романовым просто не было смысла совершать ритуальные танцы с испанской ветвью дома Бурбонов. Не было общих интересов, вот и все дела. Зато теперь, когда они и появились, и крепнут день ото дня, наверняка Александр II уже и сам всерьез задумался о подобном. Плюс есть такой товарищ министра иностранных дел и периодически чрезвычайный и полномочный посол граф Игнатьев с его прагматическим взглядом на мир. Этот политик, в отличие от Горчакова, с его оголтелым франкофильством, наверняка продумал пару-тройку вариантов укрепления союза с Испанией. Пока же, бросив взгляд на список карт, предоставленный Владимиром I, я вновь обратился к его братцу, используя того как передаточное звено, а попутно отслеживая реакции наследника трона Российской империи. Упущением было бы и невнимание к нуждам российского флота, которому не избежать выхода в Атлантический океан. Флоту нужны базы, а не одни лишь стоянки в дружественных портах. Я не сомневаюсь, что на Аляске уже ведутся работы, но суровый климат. Большую часть года там все сковано льдом, что пагубно влияет на ситуацию. Зато Гаити... Владимир Александрович, вы готовы? Готов, вдобавок в обоих аспектах прозвучавшего вопроса. И говорить, и играть. Вон, выложил первую карту. Причем неплохо так. Хоть и есть шанс подловить на мизере, но смутный такой. Каймиты. По размышлению я решил, что эти два острова более пригодны для расположения там флота российского. Они будут проданы за отвечающую ситуации цену – $1. Но все мы надеемся, что эта сделка будет совершена не генералом Штекельбергом, при всем к нему уважении, а кем-то более соответствующим. С этаким томным придыханием высказалась Мари, стервочка этакая. Министр иностранных дел Российской империи или его товарищ, а может кто-то из ближайших родственников Его Величества Александра II. Мы будем рады любому варианту. Очень рады. Еще и губы облизнула. Самую малость, чтобы не перебор, и тем паче не гротеск. Умеет сестренка играть как интонациями, так и мельчайшими движениями тела. Точнее сказать, научилась, беря уроки не только у мастеров политической интриги, но и у мастериц иного профиля, работающих именно телом. Тоже, воздействие на разум. Пусть уроки, как я знал, были исключительно благопристойные, относительно, конечно, но польза от них – аж цельный вагон. Если есть козыри в руках, то грешно не использовать. А у Марии Станич таким козырем, помимо прочих, являлись красота и стиль. Вон как цесаревич смотрит внимательно и самую малость завороженно. Это при том, что ни разу не невинное создание. По достоверным сведениям, красоток полусвета активно охаживал. Да и заповедник интимных утех, дома Романовых, то бишь балерин, тоже вниманием не обделял. «Я передам ваши слова отцу». Справившись с секундным замешательством, отозвался цесаревич. «А еще это можно сделать даже не в Ричмонде, а, допустим, в Нью-Йорке. Приурочив к тому самому открытому судебному процессу». Символичность, она на многое способна. И разумно применять ее к пользе обеих империй под правлением дома Романовых. Не зря я это сказал, ох, не зря. Стоило малость обострить разговор. Как раз к тому моменту, как мы убедились, что Владимир таки досыграл мизер. Он был доволен, а вот цесаревич, как и большая часть Романовых, не любящий проигрывать даже в мелочах, был самую малость, но раздражен, а значит самоконтроль тоже снизился. На несколько условных делений. «Этот ваш процесс, Ричмонд уже стал пугалом для многих по обе стороны океана. Рабовладельцы, замшелые консерваторы, тянущие передовую часть граждан в прошлые ретрограды. Эти и другие слова я читаю во множестве газет из месяца в месяц. И многие люди с высоким авторитетом говорят о том же. А после этого процесса все только ухудшится. Для вас, но и для нас тоже». Вспышка эмоций одного Романова была тут же замечена другим. Замечена и тут же получила обратку, бросив карандаш, которым вписывал себе в пулю аж дополнительную десятку. Император всея Америки Владимир тихо так процедил. «Чем же станет хуже России, брат? Не тем ли, что в казну уже потекли ручьи золота с Аляски? что наш отец вышел из изоляции, заключив торговый и военный союз с двумя сильными государствами. А может, скорой денонсации позорного для авторитета всех нас, Романовых, Парижского трактата и получением новых земель для базы флота? Ты ответь, я слушаю. Если наш отец хочет столкнуть свою империю в новый священный союз, только с Америкой и Испанией вместо Австрии, да и Пруссию снова туда, как пристяжного коня добавить, снова стать жандармами Европы, как во времена царствования дедушки? Прошлый раз это привело нас к войне против самых сильных европейских держав. Всегда нужно сначала пробовать договориться, идти путем реформаторства, слушать не мечтающих о прошлом, а смотрящих вперед. Не зря ту же Францию считают маяком культуры и прогресса. Позволю напомнить вам, Николай Александрович, что именно этот маяк досветился до самого омерзительного за последний век события – революции, за время которой была вырезана большая часть дворянства и вообще людей, обладающих хоть малой таликой разума. Вежливо так протянул я. И ваш дед, мир праху его, был великим человеком и прозорливым правителем. Видел собственными глазами бунт так называемых декабристов. Понимал, к чему это могло привести. Не исключено, что и к установленной на Сенатской площади очередной гильотине, к отрубленным головам, не к пятерым повешенным и некоторому количеству высланных в сибирские пределы или рядовыми на Кавказ, а к тому же кровавому безумию, что творилось во Франции, к тому, от которого император Николай I оградил многие страны в Европе. Только вот отплатили ему исключительно коварством. Ох, как хорошо, не самая маленькая рюмка с коньяком была опорожнена цесаревичем. Быстро, да без закуски. И глазоньки нехорошо так сверкнули, показывая, что нет, этот товарищ нам ни разу не товарищ. Нам – это не только мне и девочкам, но и своему брату-императору. Зачем мне нужно было аккуратненько так, вежливо, но вместе с тем настойчиво подводить Николая Александровича к грани, переступив которую... Он проявлял себя истинного, свои настоящие идеалы и устремления, в очередной раз. Исключительно для одного, но очень важного зрителя, Владимира Романова, находящегося на американском троне и нуждающегося, быть может и сам того не ведая, в окончательном срыве покровов. Он и так, несмотря на юный возраст, не наивный человек, но вновь о возрасте и недостатке опыта в подобных делах. Все ж придворное воспитание, к тому же не то, что полагалось цесаревичу, и отсутствие экстремальных уроков несравнимо с тем, через что прошел даже не я, а присутствующие тут дамы. Обе видели кровь, смерть, подлость и геройство. По-разному, но это уже нюансы. «Прошу прощения, господа и дамы, но вынужден вас оставить», — нарушил повисшую было тишину цесаревич. «Внезапное ухудшение самочувствия вынуждает покинуть достойную компанию и обратиться за помощью к моему лейб-медику». Короткий поклон в сторону дам. Еще пара слов брату. Почти полный игнор меня, улыбающегося сделанным сочувствием на лице. Все, был цесаревич, и вот уж нет его. Зато оставшимся случившееся понятно, пусть и эмоции проявляются разные. Любопытство Вайноны, спокойное понимание со стороны Марии и смесь досады с разочарованием, которым буквально фонит император. Молчу, лишь тасую колоду карт, понимая, что лезть в душу к юному императору сейчас было бы большой ошибкой. И обе дамы тоже помалкивают. Одна тоже все прекрасно понимает. Другой же хватило жеста, чтобы держать язык за зубами и притворяться. Не ветошью, конечно, но и таким красивым экзотическим манекеном. С другой стороны, подвешенная пауза сверх меры тоже не есть хорошо. Следовательно... Вайнона, краса наша дивная, а садись-ка за стол. Будешь доигрывать партийку за неожиданно покинувшего нас цесаревича. Если, конечно, присутствующие не имеют возражений. Не имеют. Вот что мне реально нравится в императоре, так это его трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Кровь, однако. Александр II, ой, какой ходок. А уж про число его бастардов и вовсе даже сейчас чуть ли не легенды ходят. Видимо, Владимир перенял, если и не склонность плодить бастардов. Тут он реально был осторожен, насколько мне докладывали. То неимоверную тягу к прекрасному и сложность в чем-либо отказать материальным и живым воплощением этого самого прекрасного. Вот и отлично. П Посидим еще минут 40, может быть час. Этого времени должно хватить, чтобы император вернулся в приемлемое душевное состояние. А уж потом окончательно уложит у себя в голове услышанное, увиденное и прочувствованное. После чего можно будет осторожно разговаривать на тему его родственников и проблемах престола наследия в одной великой Северной империи. У меня много что есть сказать на эту тему. Шаг за шагом, осторожно. Но я буду не я, если за пару-тройку лет не сумею аккуратно вложить в подсознание, а потом и в собственно обычное сознание Владимира Первого, нужные мысли. Фундамент-то уже есть. Да и его старший братец-цесаревич сегодня показал себя настоящего. Самое оно, право слово. Интерлюдия. Май 1864 года. Франция. Кале. Сказать, что королева Виктория была не слишком большой любительницей путешествовать, тем паче за пределы собственно исконных земель империи, это означало бы сильно преуменьшить истинную оценку ситуации. Если до двух оказавших сильное влияние смертей, матери и мужа, Виктория еще мало-мальски перемещалась по метрополии, то после... Не зря к ней столь прочно прилипло прозвище «Виндзорская вдова». Виндзор, Балморал, Осборнхаус. Вот те три резиденции, в которых владычица самой могущественной и обширной мировой империи проводила более 90% времени. Даже в Лондон выбиралась в исключительных случаях. Мешало ли это ей править империей? На самом деле практически нет. Поскольку велика ли разница, где находится паучиха, если густая паутина окутывала все нужные места, а нити управления были твердо сжаты в женской, но знающей свое дело руке. Помощники, опять же, вроде того же лорда Пальмерстона, Юркова Дизи и иных, достаточных числом и в должной мере преданных именно ей, Виктории Ганноверской, императрице Великобритании. Однако Виктория понимала, что из любого правила бывают и исключения. Одно дело совершать не особо нужные поездки в Лондон, и тем более по стране. Совсем другое – действительно важный разговор с тем, кто может стать для империи ценным союзником. В очередной раз стать, особенно если в прошлый раз результат от союза был, пусть и ниже ожидаемого. Вот потому и отправилась Виндзорская вдова не просто в путешествие по Британии, а даже пересекла Ла-Манш, оказавшись в итоге в городе Кале, давно уже ставшим частью Франции. От былого владычества английской короны остались лишь воспоминания. Но в этом тоже был смысл. Договорившись о встрече с французским императором именно в этом городе, Виктория как бы в очередной раз напоминала, что готова считаться с интересами Франции, но и про доминирующую мощь Британской империи забывать не следует никому, даже союзнику. Короля, да и королеву, чего уж там, играет свита? Так, да не совсем. Виктория, конечно, была окружена свитскими персонами в большом количестве. Правда, почти все были не мусором, конечно. Малополезным балластом. Владычица империи предпочитала опираться на довольно узкий круг своих паладинов, рассматривая остальных лишь как массовку. Этакий хор в древнегреческих трагедиях. Пальмерстон, Дизраэли, еще с десяток действительно верных ей и только ей людей. Она считала, что этого более чем достаточно, чтобы держать в руках палаты лордов и общин, и не собиралась отказываться от этого убеждения. Несмотря на все более настораживающие сигналы, в частности со стороны все более набирающих силу либералов, во главе которых вставала мрачная для правящей династии фигура Уильяма Гладстона, королева не спешила концентрировать свое внимание на этом аспекте внутренней политики. Да и вообще, внешне ее интересовало больше с учетом происходящего в мире. Потому в Лондоне остался Пальмерстон, отягощенный возрастом и начинающими брать свое болезнями. А вот Дизраэли, Юрки Дизи, сопровождал свою королеву. В разговоре с Наполеоном III его помощь и дельные советы могли оказаться не бесполезными. Дизраэли уже принес пользу, оживив разговорчивость и готовность поделиться тайнами парижского двора людей, которые не были британскими агентами в полном смысле этого слова, но давно, а некоторые недавно, но от этого не менее прочно, запутались в паутине шантажа, подкупа, страха и обещаний. Всего несколько лет назад Британию начинали считать хоть и медленно, но клонящейся к закату величия. Тут и сам факт сипайского восстания в Индии, и проблемы в Ирландии, и не слишком удачная война коалиции с Российской империей, и многое иное, пусть менее известное широкой публике. Зато теперь отожравшаяся Сити была более чем благодушна и готова выдавать почти любые авансы короне в расчете на новые прибыли, выкачиваемые из США, особенно когда бывшая колония Британии вновь вернется в свой изначальный статус, тем самым окончательно становясь новой землей обетованной для дельцов Сити. А уж разобраться со сложностями, мешающими получать прибыль. В этом денежные мешки Лондона знали толк, давно оттачивая свои умения во всех частях света. Сытая и довольная Сити, отсутствие проблем с получением денег. Ни займов, до этого Виктория не опустилась бы, а именно больших сумм, требующихся даже монаршим особам для проведения той части политики, которой не следует быть открытой. Совсем недавно огромная сумма ушла тем самым чувствительным к звону золота французам, знающим нужные сведения. Шантаж – тоже хорошо, но далеко не всегда. Сама королева Виктория далеко не всегда хотела знать, как именно ее паладины добиваются желательного результата. Особенно Юрки Дизи, в сравнении с которым даже жесткий и приступивший через многое лорд Пальмерстон порой казался образчиком высокой морали и идеалов гуманизма. Но результаты того стоили. Кризис во внешней и внутренней политике. Вот как можно было охарактеризовать ситуацию во Франции. Внешне проблема не была так уж сильно заметна. Зато если прислушаться к голосам знающих людей, тем или иным образом мотивированных поделиться секретами, совсем другое дело. Внешняя политика Наполеона III, приободренного такими успехами, как война с Австрией, завершение Второй опиумной войны против Китая и Кахинхинской кампании, перешла в уже не столь успешную фазу. Наполеонид просто переоценил собственные возможности и откровенно взорвался, получив пару не столько болезненных, сколько обидных щелчков по носу. А началось все с Мексики. Да-да, именно с Мексики. Ведь в этой коалиционной войне с целью посадить на мексиканский трон Максимилиана Габсбурга Франция столкнулась с тем, что стать ведущей силой в коалиции не получилось от слова совсем. Лидерство как-то само собой перешло к испанской короне, поддержанной из Ричмонда. А вот французской стороне оставалось лишь умерить свои аппетиты, ограничившись лишь тем, что изначально было обещано. Парой перешедших под власть Парижа мексиканских портовых городов и проникновением в образовавшуюся Мексиканскую империю, определенной доли французского капитала. Мало? Нет, просто Наполеону III. Хотелось больше. Хотелось, да не получилось. Равно как не вышло сыграть ведущую роль на Гаванском конгрессе, что закончил войну между Конфедерацией и США. Более того, Парижу оставалось лишь печально вздыхать, наблюдая за тем, как формируется весьма мощный союз, в котором оказалась серьезно озлобленная на Францию Российская империя, чей монарх отнюдь не забыл унизительный для себя Парижский трактат. Пытаясь залечить уязвленное самолюбие, французский император ухватился за, казалось бы, выгодную возможность оказать политическую, а может и не только, поддержку польскому восстанию, подталкивая к тому же и другие европейские страны. Но и тут не получилось. Связываться с Союзом России, Испании и Американской империи желающих не нашлось, а на политическое давление в Санкт-Петербурге реагировали лишь повышенной агрессией в сторону Парижа, но и предельно жестоким подавлением восстания, показывая тем самым, что ни о каком стремлении к либерализму и ослаблению власти Александра II и речи идти не может. И это лишь внешняя политика. А ведь была еще и внутренняя, с которой тоже не все было ладно. Постоянный дефицит бюджета, растущий как на дрожжах, внешний долг, недовольство деловых кругов, в особенности проявившееся после заключения неоднозначного тарифного соглашения с Британией. Выгодное в перспективе, почти сразу после заключения, оно привело к повышению безработицы и росту цен, что не могло не отразиться на поддержке императора довольно плачевным образом. Стоило ли удивляться, что Шарль-Луи Наполеон Бонапарт, раздосадованный чередой частичных и полных неудач за последние несколько лет, крепко ухватился за идею оживления союза с Британией. Намеки от посланников королевы Виктории недвусмысленно свидетельствовали о том, что она собирается предложить нечто очень выгодное для Франции. Более того, направленное против общего противника двух империй, того противника, которого победить было хоть и сложно, но все же возможно, что и было доказано там, в Крыму. С другой стороны, Наполеон III понимал, что речь пойдет отнюдь не о военных действиях. Они были бы полным безумием, принеся с собой огромные потери как на основном театре, так и там, за океаном, где сила была отнюдь не на стороне Франции с Британией. А раз так, то оставалось лишь ехать в Кале, взяв с собой такого признанного мастера политических интриг, как Александр Колонна-Валевский. Тут несомненный талант к политике соседствовал с верностью ему, императору, уже из-за прямых родственных уз. Дело в том, что Колонна-Валевский был родным, пусть и внебрачным сыном самого Наполеона Бонапарта, от графини Марии Валевской. Кровь же не вода. Чего было не отнять у Колонна-Валевского, так это умение трезво смотреть на окружающий мир и делать по большей части правильные выводы. Он был одним из творцов политики империи с самого момента прихода Наполеона III к власти, поддерживая родственника всеми силами, а заодно и удерживая его от принятия совсем уж авантюрных решений. Именно ему во многом принадлежала заслуга признания Британией переворота, сделавшего из Шарля-Луи Наполеона Бонапарта императора Наполеона III. А ведь в Лондоне относились к восстановлению династии наполеонидов весьма прохладно. Поначалу. Зато при сколачивании коалиции для войны с Россией натянутые отношения переросли в союз. И также при активнейшем участии Колонна-Валевского за время бытия посланником Франции, обзаведшегося среди британской элиты весьма прочными связями. Разыграв все полезные для Франции карты там, в Лондоне, Валевский вернулся на родину, где почти сразу стал министром иностранных дел, а по сути вторым человеком в империи по уровню влияния. Кое-кто мог бы с этим поспорить, но только не сам член дома Бонапартов, скромностью не страдающий. 5 лет на посту министра иностранных дел закончились хитрым отступлением, расчетливым и выверенным, официально уступив пост Эдуард Антуан Тувнелю. Валевский на деле так и продолжал управлять внешней политикой Франции, просто делая это менее заметно. Официально же при всем при этом занимал пост министра изящных искусств. Этакая тонкая издевка, поскольку что могло быть изящнее некоторых политических интриг? Очередное такое изящество предстояло провернуть и в Кале. Монархи и меры безопасности. Если пару десятилетий назад насчет них можно было беспокоиться не столь сильно, то теперь с появлением на политической арене разного рода стрелков и бомбистов в совсем уж неумеренных количествах. Наполеон III прочувствовал это особенно хорошо, лишь по счастливой случайности избежав гибели от рук итальянских бомбистов во главе с Орсини. С тех пор меры безопасности были повышены до еще более высокого уровня. Кале, несмотря на всю свою значимость в качестве транспортного узла, особенно для перекачки товаров в Британию и обратно, был небольшим городом. Следовательно, обеспечить спокойствие и безопасность было довольно просто. А уж про удаление из города опасных и просто нежелательных элементов и упоминать не стоило. Вымели их быстро, качественно. Равно как и привели Кале в полный порядок, достойное место, где должны были встретиться два монарха. Какое место в городе было наиболее впечатляющим, пафосным и с богатой историей? Уж точно не новая мэрия, и не один из немногих городских особняков с маломальски впечатляющим внешним видом. Зато городская цитадель, построенная ближе к концу XVI века, на месте совсем уж старого замка, это совсем другое дело. Внешний вид городской цитадели и ее внутренние интерьеры должным образом оценивали аж сам кардинал Ришелье и сидящий в то время на троне Людовик XIII. Имелись даже планы расширения что самой цитадели, что всего города, превращение его в мощнейшую крепость на побережье. Однако не случилось в силу сразу нескольких причин. И вот он, отблеск былых времен, вновь принимающий в своих стенах монаршие особы, которые, ко всему прочему, не просто так здесь оказались, а с важной целью договориться, возможно, даже укрепить уже действующий союз империй. Знакомиться монархам не требовалось, видели друг друга не раз, про постоянную переписку и говорить нечего. Валевский также был знаком виндзорской вдове очень хорошо, что и неудивительно после долгого срока пребывания в Лондоне в качестве посла. Зато Бенджамин Дизраэли являлся новой фигурой на этой шахматной доске. Не пешкой, фигурой, зато новой, ведь его звезда только-только успела взойти, но еще не выдержала проверку временем. В этом были как плюсы, так и минусы. А посему лишь от самого юркого Дизи зависело, что из этого сработает на сей раз, на этой встрече. Наполеон III выглядел бледно и измученно. Смотря на него, никак нельзя было назвать французского императора здоровым и довольным жизнью человеком. Потому Виктория и не давила на больные места императора, ограничившись лишь пожеланиями крепкого здоровья. Болезнь почек, мучившая Наполеона III вот уже не первый год, постепенно становилась все более изматывающей, а лекарства? Обычные не сильно-то и помогали, в то время как операция, о которой уже поговаривали придворные медики, была связана с большим риском. Учитывая не самое лучшее состояние собеседника, королева Британии не собиралась чрезмерно утомлять его второстепенными вопросами. Хотя и сходу начинать разговор о главном также было нельзя. Этикет, он не просто так придуман. Оттого разговор зашел сперва о новинках техники, затем переключился на колониальные дела. И только потом свернул в сторону, бывшую главной для монархов. И то сначала в косвенном варианте. «Есть желание показывать свое присутствие на международном суде в Нью-Йорке? Или нет? Делать это все равно придется». Вздохнула Виктория, изображая великую печаль. Ей, продолжавшей носить траур по умершему мужу, для этого и усилий прикладывать не пришлось. Образ более чем соответствовал. «Ограничиться обычным послом или кем-то из палаты лордов значило бы оскорбить память тех, кого убили эти гаитянские дикари за последние полвека». Наполеон III, смотревший на бокал с вином, хрусталь которого бликовал под действием солнечного света, врывающегося в комнату сквозь оконное стекло, лишь усмехнулся. Усмешка, правда, сменилась гримасой. Очередной, пусть и не слишком сильный, приступ боли заставил императора немного помолчать и лишь после этого ответить коронованной гостье. «Тувнель отправлю. Министр все же», — вымолвил император, предварительно переглянувшись с Валевским, который, судя по его виду, тоже поддерживал такое решение. «Здесь и значимость, и в то же время он не мой родственник. Пусть эти американские парвеню не думают о себе слишком много». Оба британских гостя изобразили одновременно понимание и полную бесстрастность на лицах. Зато Валевский на правах родственника улыбнулся, даже не собираясь скрывать это проявление эмоций. Парвеню, именно так выскочкой по сути, долгое время именовали самого Наполеона III, считая его вроде как и монархом, но отнюдь не ровней старым династиям. И тут такой афронт. Политик, дипломат и циник вполне мог оценить подобное, оценив же и среагировать, не опасаясь последствий. Дизраэли, которому внезапно пришла в голову небезынтересная мысль, плавно поднялся с полукресла, склонился к своей королеве и тихо зашептал ей на ухо. «Бонапарты». Эти и не думали вмешиваться, также понимая ситуацию. У всех тут свои секреты, которыми с посторонними делиться не станут. «Вам легче, Шарль, а мне придется послать туда родную кровь, одного из сыновей, принца Альфреда. Не хочу злить тех, кто правит Американской империей. Происходящее сейчас в США может оказаться слишком опасным и для нас. Для наших планов, о которых мы с вами поговорим». Наполеон III кивнул, демонстрируя свое полное внимание, равно как и одобрение выбора британской королевы, использующей полумеры, посылая в Нью-Йорк в качестве символа одного из принцев, но не наследника. Про творящееся в США ему повторять и разъяснять также не требовалось. Очередная вспышка индейских восстаний, которые охватили племена шайенов, лакота и арапахо, грозили перекинуться и в иные места. Действия же Вашингтона заставляли понимающих людей хвататься за голову. Президент Ганнибал Гэмлин решил пойти по самому простому на первый взгляд пути, приказав подавить восстание, тогда только-только разгорающееся, и получил тяжелые потери сразу в нескольких карательных отрядах, что то попадали в тщательно спланированные ловушки, то просто изматывались индейской кавалерией, использующей все преимущества родной территории. Попытки захвата и истребления неспособных или толком не умеющих держать в руках оружие членов племен. Приказ-то был отдан, а вот исполнить его было уже почти невозможно. Получив откуда-то, на самом деле все понимали, что Министерство тайной полиции Американской империи имело как своих агентов в Вашингтоне, так и тесные связи с вождями племен. Информацию о планах карательных отрядов индейцы воспользовались поступившим предложением и начали отправлять семьи в безопасные места. Куда именно? Через Аризону, в принадлежащей Американской империи Орегон, а также в другом направлении, транзитом через Мормонский Дезерет. Там эти племена и даром не сдались, но для государства-сателлита ссориться с покровителем себе дороже. Вот Бригам Янг, президент всей Теократической Республики, и вынужден был устроить беженцам сперва отдых, а потом и со всеми возможными удобствами переправить их еще южнее, на имперские территории. Таким образом, союз племен территории Дакота получал развязанные руки и еще большую злость. Оно и неудивительно, ведь некоторых все же сумели перехватить федеральные войска, а там уж и жертв было немало, и пленники тоже присутствовали. Назначенный совершенно официальным образом главным над всеми карательными отрядами, бригадный генерал Патрик Коннор свирепствовал, выполняя и перевыполняя все приказы президента по скорому и предельно жестокому умиротворению взбунтовавшихся индейских племен. Его войска убивали индейских воинов, индейцы убивали солдат США. В открытом бою они не могли быть действительно серьезными соперниками. Но вот используя тактику засад, внезапных ударов, заманивания в ловушки, потерь хватало с обеих сторон. А вот окончание военных действий как-то не просматривалось. Газеты же Американской империи, а также империи Российской и Испании выливали целые потоки грязи как на США в целом, так и на отдельные персоны. А вот ответные попытки укусить посредством статей и брошюр выглядели весьма бледно. Слишком уж много грубых ошибок совершил Ганнибал Гэмлин. Впрочем, остроты ума от этого яркого представителя аболиционизма никто не ждал по обе стороны океана. Не для того его выпихнули на вершину, чтобы он там умными вещами занимался. Но и такой глупости как бы тоже не ожидали. «Но ваш посланник, тут и присутствующий, договорился о невмешательстве Ричмонда. Это ведь верно? Да, месье Дизраэли?» «Договор в силе, ваше величество». Коротко поклонился Наполеониду Юрки Дизи. «Империя не оторвет очередной кусок от своего слабого северного соседа, но и тайную поддержку мятежников деньгами, оружием и советниками не прекратит». «Это политика», – пожал плечами император, после чего обратился уже к монаршей особе. «Виктория, а вам придется довольно скоро менять Гэмлина. Его начинают презирать все сильнее. Несколько месяцев, год, может начаться бунт генералов и простого народа, недовольного нищетой и безработицей, засильем этих бывших рабов с юга». «Мы внимательно следим за этим, дорогой Шарль. И не только там, но и тут. Романовы по обе стороны Атлантики становятся слишком назойливыми и неудобными соседями. С этим нужно что-то делать. Парижский трактат, ради которого мы столь много сделали, даже пошли на нечестивый союз с султаном». Виктория сплетала слова во фразы, а фразы соединялись в сложную паутину, словно бы обволакивающую собеседников. Королева не любила подобное, но иногда, в редких случаях, готова была и вот так вот очаровывать важных для нее людей. Женщина, любившая лишь своего мужа, сохранившая его образ в сердце и душе даже после смерти, она знала и понимала мощь чисто женских чар. Понимала и способна была использовать их вовсю. Как сейчас, когда требовалось в очередной раз убедить императора Франции, что необходимое для блага Британии нужно прежде всего ему самому. В интересах уже Франции. Тогда перед войной с Россией это получилось. Так почему бы и сейчас не повторить удачно сложившуюся партию? Тем более, что фигуры на доске не идентичны, но схожи. Слова лились потоком, а их суть была в том, что если уж тогда в Крыму и не только там, всем силам коалиции так и не удалось сокрушить мощь русской армии, то пытаться сделать это теперь, когда Россию будут поддерживать Американская империя и Испания. Верх самонадеянности. Вместе с тем, это не значит, что нужно лишь стоять и наблюдать за тем, как усиливается давний враг и соперник. «Османская империя за прошедшее время сильнее не стала», — напомнил о себе Колонна Валевский. «Султан опасается любого конфликта с Россией, зато хочет больше денег, поэтому смотрит в сторону строящегося канала и этого авантюриста, Делисепса. Если мы захотим использовать его как средство давления на Александра II, придется подумать». «Не придется, это лишнее», — успокоила Валевского Виктория. «Нам нужно умиротворить северного медведя, показать доброжелательность, усыпить бдительность самого императора Александра. Спокойствие извне, разгорающийся огонь изнутри. Тот самый огонь, который, к моему прискорбию, чуть было не опалил вас, Шарль». «Бомбисты?» Оживился Наполеон III, на лице которого забавно сплелись интерес и опаска. «Это настоящий ящик Пандоры. Я не хочу даже думать о том, чтобы их использовать. Если почувствуют силу, то мы и сами окажемся их следующими жертвами. А еще хуже, если возникнут даже осторожные подозрения, кто их использует. Тогда мы и получим ту войну, которой не хотим». Виндзорская вдова оценила остроту ума Наполеонида, почти мгновенно ухватившего все слабые стороны возможной связи с бомбистами, всеми этими последователями Бакунина, Мадзини и иных анархистов, либералов, революционеров и прочих идеологических течений. Только вот она не собиралась действовать столь грубо. Время простого и не особенно скрываемого использования революционеров-террористов, вроде Арсини и его последователей, прошло, и возвращаться к нему не в последнюю очередь мешали достигнутые совсем недавно договоренности с Американской империей. Тайные, да, но от этого ничуть не менее весомые. Нарушить их означало вновь получить ирландскую проблему, и не только ее. В талантах руководства американской тайной полиции в Британской империи уже успели как следует убедиться. «Нам не нужно ими управлять!» В глазах королевы заплясали торжествующие огоньки, впрочем, быстро взятые под контроль и погасшие. «Достаточно предоставить всем этим потрясателям основ, убежище в Лондоне и Париже, создать частные фонды помощи. Пусть наши либералы поддерживают своими деньгами пострадавших от несправедливых гонений русского тирана в короне. Они должны сделать все сами, при поддержке не нас, но всего передового общества. Этих журналистов, писателей, разных гуманистов-утопистов». «Мне нравятся эти слова, сир», — расплылся в довольной улыбке Валевский, обращаясь к своему родичу императору. «Но ее величество, я чувствую, сказала еще не все». «На смену нашему врагу должен прийти тот, кто не продолжит его дело. Так уже было, вы знаете». Из вежливости Виктория не стала напоминать, что пришибленный, не без английского участия, Павел I был ярко антибритански настроен и даже планировал заключить полноценный союз с Наполеоном Бонапартом. Союз, который мог угрожать Британии сразу на нескольких направлениях, в том числе и настоящей жемчужине короны – Индии. Вот и не стало взбалмошного императора, который ухитрился поссориться еще и с большей частью аристократии и с гвардейским офицерством. Тогда вышло полное совпадение интересов наследника российского престола, имперской элиты и Британской империи. Так было раньше, но сейчас... «При дворе Санкт-Петербурга есть французская и британская партии, но они не так сильны, чтобы их голос воспринимался Александром II как по-настоящему значимый», — сокрушенно покачал головой Наполеон III. «И десятилетия не прошло с той войны. Армия помнит, придворные помнят». «Они пока и не нужны, ваше величество», — вкрадчиво вымолвил Юрки Дизи. «Россия — это самодержавие, почти абсолютная монархия. Русский царь прислушивается к своему окружению, но обладает единоличной властью. А цесаревич Николай имеет среди воспитателей и наставников, склонных прислушиваться к нам людей. Этого недостаточно, но есть один близкий к императору Александру II человек. И только вы, император Франции, сможете его правильно использовать, пообещав и выполнив все то, что он захочет. Мой маленький Дизи говорит о канцлере Российской империи, князе Горчакове. Прервала Виктория словесные излияния своего протеже. Его позиции пошатнулись, но кресло министра иностранных дел он пока сумел удержать. До конца года его поменяют на Игнатьева. С нотками печали в голосе изрек Колонна-Валевский. Горчаков нужен императору, чтобы смягчить реакцию на денонсацию Парижского трактата. Потом им пожертвуют, передвинув. Куда именно, пока или не решено, или нам просто не удалось это выяснить. Британских гостей подобные сведения не то чтобы удивили, но малость огорчили. С другой стороны, на посту министра канцлер был как бы и не слишком нужен. В отличие от... Внешнюю политику России Горчакова не изменить. Сейчас он может лишь передавать волю монарха. Сказала, как отрезала Виктория. Постарайтесь убедить этого достойного человека, столь ярко проявляющего симпатии к вашей прекрасной Франции, Шарль, что для всех будет лучше, если он сам отойдет в сторону, чтобы оказаться на новом месте. Каком именно? Горчаков самолюбив, горд, даже тщеславен. Он болезненно отреагирует на отставку. Ему требуется оказаться там, где он сможет оказывать наибольшее влияние на цесаревича. Вам, как и мне, известно, каким вернулся кронпринц Николай после встречи со своим младшим братом в Ричмонде. Зависть переросла в неприязнь и даже отчуждение. Либеральные веяния в его голове переплелись с эмоциями, и теперь он не отделяет американскую империю и ее императора. И все чаще случаются ссоры с отцом. Это нехорошо. «Наследником может стать и другой принц», – процедил в ответ на слова виндзорской вдовы император. «Принц Александр хоть и груб, но умен, и, что хуже для нас, прагматичен. Он станет искать прежде всего выгоду для своей империи. А России выгодно дружить не с нами или вами, а с Америкой. Этого надо избежать, влияя на кронпринца Николая. Умно влиять, заставив его прекратить ссоры с отцом. Да, Виктория, вы, как всегда, мудры и проницательны, указав на это. И светлейший князь Горчаков с его умением дипломата и интригана способен будет вылепить из принца то, что нам требуется. Жаль, это займет не один год. Время. Все четверо собравшихся понимали, что это хоть и крайне важная незримая субстанция, но умение ждать и готовиться к нужному моменту необходимо для тех, кто чувствует себя вершителями мировых судеб. Цесаревич Николай же – добыча, для загона которой не жалко потратить даже несколько лет. А потом, как следует постаравшись, надеть на этого дивного зверя красивый ошейник и использовать в собственных интересах, например, против той же Пруссии, может, Австрии. Да и набирающая мощь американская империя не нравилась ни Наполеону III, ни Виктории. Оставалось решить лишь то, каким именно образом придется договариваться с важнейшим инструментом высокой политики двух империй – с князем Горчаковым. Не тот случай, чтобы действовать через посла. Подобное могло осуществиться с кем-то менее значимым и более привыкшим подчиняться. Но только не с русским канцлером, который даже на собственного императора ухитрялся влиять и считать это чем-то само собой разумеющимся. Требовалось присутствие кого-то более значимого и в то же время по существенному поводу, не выглядящему надуманным, дабы не вызвать у умных людей подозрений. Они, подозрения, и без того могли возникнуть из-за самого факта встречи Виктории и Наполеона III. Пусть истинные причины и постарались замаскировать заключением новых торговых договоров и координацией действий по разделу той части мира, которая еще не была освоена европейскими державами. Но всегда лучше позаботиться о дополнительной безопасности своих замыслов. Варианты перебирались один за другим, но почти сразу отбрасывались или как чересчур сложные, или как недостаточно надежные, а чаще как сочетающие сразу два недостатка. Наконец французского императора осенило. «Дочь русского императора! Она еще ребенок! Но и моему Эжену даже 10 нет. Если я пошлю Марни или Жозефа с намеками на желание заключить в будущем такой брак, это не вызовет подозрений. Удивление, но и только. Марни, сир, высказался Валевский. Жозеф может не справиться, а Горчаков чересчур опытен и способен вытянуть из нашего плон-плона больше, чем нужно. Наполеон лишь улыбнулся. Жозеф, по прозвищу Плон-Плон, сын бывшего короля Вестфалии, Жерома Бонапарта, и впрямь не являлся лучшей кандидатурой для столь тонкой работы. Другое дело его сводный брат Марни. Этот действительно в состоянии передать Горчакову нужное и при этом скрыть лишнее, не предназначенное для ушей русского канцлера. В частности, и тенью эмоций не выдать знания о достигнутых между ним императором Франции и королевой Виктории договоренностей, касающихся совместных планов относительно России и ее дальнейшей судьбы. Полная абсолютная секретность. Дело все в том, что насколько Горчаков обожал Францию и все с ней связано, настолько же он не любил Британию. Потому известие о совместных планах и действиях этих двух держав могло вызвать у вроде бы явного и однозначного франкофила не совсем нужные реакции. Душа человека потемки, а уж русская душа тем более. Претендующие же на ее понимание европейцы, многие бросали это сложнейшее дело, другие продолжали пытаться, становясь в результате то полными ненавистниками России, то ее частью. И по какому именно пути пойдет тот или иной экспериментатор, было невозможно предсказать. Что до Виктории, то она понимала и возможную эффективность предложенного Наполеоном III плана, и имеющиеся риски. Не для Франции, а для британских интересов. Беспокойства не было, поскольку как манипулировать этими Бонапартами, она уже знала. Для начала следовало дать им возможность почувствовать себя самыми умными и прозорливыми, а потом, не жалея приятных слов и уступая во второстепенных вопросах, повернуть ситуацию в нужное для Британии русло. И у нее уже были сразу два, нет, три варианта для разных случаев. Какой-нибудь да окажется приемлемым для британских интересов и лично для нее.